То есть ничего не надо оставлять недочитанным в Священном Писании. Надо постараться все прочитать. И я напомню слова Амбросия Оптинского, которые я некоторым говорил. Амбросий Оптинский учил: если ты читаешь Писание и разумеешь, ты получишь великую награду от Бога. Но если ты читаешь и не разумеешь, но продолжаешь читать, ты еще больше великую награду получишь от Бога. То есть Бог ценит и само усердие человека. Если человек читает и понимает, можно сказать, он интеллектуально наслаждается. А если человек читает, не понимает, но продолжает читать, вот это усилие для Бога, оно ценнее, чем такое интеллектуальное восприятие текста, когда читающему все понятно, все ясно. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны». Вот сейчас мы посмотрим истолкование Кирилла Александрийского на этот текст. Прочитаем его целиком. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». И вот Кирилл Александрийский так истолковывает эти слова. «Припоясание чресел может быть знамением бодрости и юношеского духа, согласно сказанного от Бога праведному Иову, припоясши, яко муж чресла твоя». То есть христианин должен быть мужественным человеком. Припоясанный человек на Востоке – это идиома, означало «готов к действию» и даже «готов к войне». И еще один из пророков говорил, пишет Кирилл Александрийский, «и будет припоясан правдою о чреслах своих, вместо бодрой и мужественной для правды». То есть мы должны быть припоясаны правдой, то есть быть честными по отношению к самим себе, бодрыми, мужественными, но вот выражено словом «правды». Это. Почему надо обувь иметь на ногах? Обутые ноги означают готовность воли к тому, чтобы без замедления шествовать туда, куда хочет Бог. Так и апостол Павел в этом смысле пишет. «И обувши нозе в уготование», то есть в готовность благовествовать миру. Это послание к Ефесянам 6:15. А жезл в руках, который надо держать во время совершения Пасхи, указывает на утверждающую нас и поддерживающую в терпении надежду, согласно сказанному у пророков: «Надейся на Господа, надеющийся на Господа утвердится в Боге». То есть вот все эти подробности, они имеют практический смысл для верующих людей. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны». Не расхлябанным должен быть человек. Действительно, припоясанные чресла – это готовность. У Иоанна Крестителя кожаный пояс означал то, что он умертвил плотские страсти, потому что кожа берется из мертвого животного. Так святые отцы истолковали. То есть это готовность бороться с грехами, припоясанный человек. Обувь на ногах во время пасхальной трапезы ветхозаветной, готовность выходить из Египта. Египет символизирует собой власть дьявола, фараон – это символ самого лукавого, и мы всегда должны быть готовы убежать из Египта греха. А посох – это Божья поддержка для нас. Ибо Пасха – это Пасха Господня, как апостол Павел написал, ибо Пасха наша – Христос, закланный за нас. И Господь далее говорит, вот почему надо проводить Пасху, чтобы все собрались дома, чтобы входы были помазаны кровью крестообразной. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд я Господь». Вот эти слова «а я в сию самую ночь пройду по земле», их не надо понимать буквально. Бог вездесущий, ему не надо откуда-то выйти из пункта А и идти в пункт Б. Это свидетельство о том, что он посылает ангела смерти, который будет проходить по всей земле египетской, и если увидит дом, где нет помазания кровью пасхального агнца, то там умрет каждый первенец. Там умрет каждый первенец. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Оказывается, Бог судит богов Египта. В современном понимании Бог судит всевозможные измы, политические системы, доктрины, философские системы, ложные, запутанные, искажающие сознание нашей молодежи. Бог сокрушает богов этого мира, ложных богов, идолов. Вот все верили в рыночную экономику, и Россию тащили в рыночную экономику. И в той части, где они смогли затащить Россию в рыночную экономику, вот там как раз у нас сейчас будут серьезные проблемы в связи с тем кризисом, который происходит в западном мире. Потому что лидеры, теоретики вот этой рыночной экономики, они говорили, что рынок сам всегда все исправит. Но рынок – это страсть, это эгоистические чувства, и эгоист никогда не остановится. И всегда будут те или иные кризисы. И Бог судит, Он судит тех людей, те народы, которые являются лидерами в области греховного делания. Египет был в те времена центральной оккультной цивилизацией, самым мощным государством. И Моисей, когда он был принцем Египта, он мог быть поглощен этой системой, этой идеологией, но он убил в себе египтянина и стал свободным человеком. Поэтому каждый русский человек должен убить в себе американца, чтобы вернуться к идеалам Святой Руси и жить так, как жили наши предки. Потому что суд начался, все, ангел смерти вышел, он идет, и он осматривает дома, он проходит мимо жилищ, и если он не видит вот этой крови на косяках, то будет наказание. И будет у вас кровь знамением, то есть мы спасаемся кровью Иисуса Христа. В Новом Завете сказано, кровь агнцев, тельцов, козлов никого не доводила до совершенства. Она приносила спасение иудеям в те времена только потому, что она указывала на Христа и на его кровь. Кровь Иисуса Христа – это есть спасение для человека, для любого человека, если он становится причастником этой крови. Как святые отцы говорили, если на одну чашу весов положить все сокровища мира, а на другую частицу причастия, то частица причастия, она перевесит все сокровища мира. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. То есть Господь уничтожает идеологию Египта, Он уничтожает первенцев Египта, то есть тех, на кого возлагали надежды, ради которых собирали богатство. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Как понять вот это выражение «как установление вечное»? Казалось бы, иудейская Пасха, она кончилась, но она, окончившись, превратилась в христианскую Пасху. Уже с новым, более возвышенным пониманием этого слова «Пасха». Если эта Пасха во дни Моисея освободила один маленький народ еврейский из плена египетского, то Иисус Христос своей смертью на кресте, смертью смерть поправ, Он освободил многие-многие народы от власти греха, дьявола и смерти. Поэтому это действительно установление вечное, и мы, христиане, не поменяли название этого праздника. Хотя мы называем Пасху днем воскресения Христова, но само слово Пасха у нас сохраняется, потому что сказано, что установление вечное, мы понимаем, что мы не вправе что-то менять, если в Писании говорится, что вечный смысл, но в этом уже совсем другие ценности присутствуют. «Семь дней ешьте пресный хлеб, С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, с первого дня до седьмого дня душа та истреблена будет из среды Израиля. Квасное, то, что бродит, то, что не созрело, это то, что нельзя взять с собой на войну, скажем. Они же выходили вооруженными отрядами, и Россия, она готовится к войне, потому что нас окружают с разных сторон враги, эти военные базы, которые вокруг России. И вот эти брожения, эти бродящие идеологии со своей закладкой, каждая партия, все это надо выкинуть, выбросить, отказаться от этого. У нас есть одна русская идеология, это идеал теократической монархии. Теократическая монархия – это когда религиозное государство. Что такое религиозное государство? Это не значит, что министры – священники, но это значит, что законодательная и судебная власть принадлежит церкви. Вот это и есть религиозное государство. К этому мы должны стремиться, потому что русским людям вообще не свойственно партийное мировосприятие. Ильин говорил: «После падения большевизма только царь может спасти Россию от нового партийного рабства». Это действительно так. И вот здесь говорится, что вот вы выйдете из Египта, но вам надо продолжать есть пресное. То есть не допускайте закваски. Да, вот там разрешили открывать храмы, строить монастыри, семинарии открывать, но не надо допускать вот этих брожений, чтобы какие-то закваски всякие были. Все это надо уничтожать. И сказано: «И в первый день да будет у вас священное собрание». Это пророчество о воскресении Христова. Дело в том, что еврейская седмица, суббота – это седьмой день у иудеев. А первый день недели – это как раз наше воскресение. И сказано: «И в первый день», то есть первый день недели, выше сказано 7 дней, ешьте пресный хлеб, и в первый день да будет у вас священное собрание. Это уже предсказание христиан, которые будут через несколько тысячелетий после этих событий, они будут отмечать воскресение Христова. И в седьмой день священное собрание, никакой работы не должно делать в них. Это уже слова, которые относятся к ветхозаветным людям, они им более понятны. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому. Одно то можно делать вам. То есть вот если ты занимаешься делом Божьим, то ты должен заниматься делом Божьим. Ты можешь остановиться, чтобы там поесть какую-то пищу, что-то приготовить детям, но не более того.